«Почему султан?» Руками Георгия, сына Саакадзе, сокрушил Абаза-пашу и усмирил Эрзурум. «Почему привел в покорность вождей арабов в Сирии? Почему нацелился на город красоты Багдад?» «Аллах и его ставленник на земле, шах Аббас, знают, почему. Имея за спиной мирные вилаеты и овладев Багдадом, можно повести наступление бешеных орд янычар на Керманшах Хамадан, на Дисфуль и Сфаган. И Георгий Саакадзе, хищник из Гурджистана, он же Муурав-паша, созданный воображением султана, распустив по ветру свои три хвоста бунчука, не применит нанести удар шаху Аббасу в самое сердце, Исфаган. Исахан с тяжелыми вестями прибыл к стопам льва Ирана. Но он искусный полководец, и не его вина, что Георгий, сын Саакадзе, неуязвим. Ведь сам Шах-ин-Шах наградил Гурджи званиями «Непобедимый» и «Копье Ирана». Теперь на этом копье зеленый значок с полумесяцем. Иса ни при чем. Сам шах Аббас должен перехитрить Муурав-пашу. Надо использовать время, пока нет его в Гурджистане, подчинить, наконец, эту непокорную страну гор, установить там персидские порядки, а затем все внимание сосредоточить на линии Багдад-Диарбекир. Аллах милосерд! Тысячи тысяч сарбазов не могли бы сделать то, что сделали дожди в Месопотамии. Спасительные дожди. Каждый день оттуда прибывают гонцы и приносят приятные вести. Дожди рушат Месопотамию день за днем, 70 дней подряд. Ефрат и Тигр, покинув берега, угрожают бескрайным просторам. Солнце тонет в громоздящихся тучах, в море грязи превратились дороги и пути, ведущие к пределам Ирана. Сам Аллах вмешался в войну, справедливо предпочитая помочь не султану, а шаху. Но это не значит, что все надо свалить на Аллаха. Необходимо подготовить и самому льву Ирана сокрушительный удар, дабы уничтожить войско султана, отвергнутое небом, уничтожить на линии Диарбекир-Багдад. Тысячи сарбазов, освобожденные от необходимости стеречь призрак страха в Гурджистане, он, шах Аббас, бросит против полководцев Мурада IV. И как первый разведчик государства сефевидов, он должен обследовать Месопотамию и подготовить земли арабов для большой войны. Собираясь в дальний путь, шах решил закончить еще одно важное дело. В Чехель-Сотун созвал он ханов, советников и полководцев. Мраморные фигуры рабов вздымали чаши фонтанов. Под мелодичный шум падающей воды до ночи совещался с ханами шах Аббас, открыв им свой план руками Хасро Мирзы присоединить Гурджистан к Ирану. «О, всевидящий и предрешающий!» — воскликнул Исахан, застыв в почтительном поклоне. «Мудрость твоего ставленника осветит погрязшую во тьме страну. Аллах пошлет догадливость Гурджистану покориться Шах-ин-Шаху», — возвел к небу руки обрадованный Караджугай. «Наступит полная покорность, ибо Хасро Мирза предан льву Ирана, как луна небу». «О, опьяненный хан Диф!» — приложил руку к сердцу Эреб-хан. «Ты все же дождался фермана на воцарение терпеливого Мирзы, чтобы опорожнить лишний кувшин за грозного, но великодушного льва Ирана?» Шах милостиво улыбнулся и умышленно пригрозил своему любимцу. «Видит пророк, ты, Эреб-хан, никогда не утолишь свою жажду, ибо она неутолима. Знаете, ханы, я решил не сразу одарить Хасро Мирзу короной Картли-Кахети. Пусть раньше от моего имени правит страной гор, хоть и получит тайный ферман на право воцарения, иначе скажут, шах не мог покорить Теймураза, а пришел Хасро, царевич Кахети, и сразу превратил огонь в пепел». Высказал шах Аббас восхищенным ханом свое намерение уничтожить царя Теймураза. «Пусть Мирза благодетельствует Картли. Этим Аллах свидетель, он отторгнет от кахетинского царя картлийский народ во главе с церковью. Поэтому, шах, с Мирзою пошлет католикосу ларец с золотыми монетами, что подкрепит увещевание Льва Ирана и убедит грузинский народ, что они не пустой звук, а царевичу Хасро Мирзе помогут укрепить царство, всегда им, шахом Аббасом, любимое.